скорее всего, зашло слишком далеко, и процесс распада необратим. Пролог. Пастернак собирался написать пьесу и оставил какие-то странные фрагменты. Цветаева непрерывно сочиняла замысловатые сценки. О, девчоночья любовь к Растану. Ахматова ни о чем таком не помышляла, но вдруг в Ташкенте появился пролог, который она бросила в печь в конце 40-х годов, в ночь после ареста и увода Левы. Пьеса попала в печку вместе с тетрадями, где были записаны стихи. Всю жизнь она помнила, как вторично пришли на Фурманов переулок добирать недобранное. Это называлось «повторный обыск». Слово «повторный» вошло в наш быт. Всякая кара могла повториться без всякого предупреждения. Обыски, ссылки, аресты. Леве, взятому заложником за мать, пришлось бы еще труднее, если бы на столе у следователя очутилась пьеса «Пролог» и все стихи. Прочитав эту пьесу, начальники, пожалуй, не удержались бы от искушения и схватили бы и Ахматову. Ведь это высочайшая милость, что ей разрешили гулять на воле, да еще по улицам столичных городов. Милостью злоупотреблять, сочиняя пьески, не положено. Оказали тебе милость, сиди и молчи. Логика ясная и непререкаемая. Ахматова прекрасно сознавала, что живет как помилованная. И до самого края доведши почему-то оставили там. Буду я городской сумасшедшей по притихшим бродить площадям. Каждый из нас знал, что он помилованный, пока имел право ходить на службу и есть купленную в магазине селедку. Мы, единицы, входящие в понятие «несколько миллионов», благодарили за милость и сидели, проглотивши язык. Если б не случайная милость, эта женщина очутилась бы в кабинете с фальшивыми дверями. Я представляю себе, как она стоит перед следователем и говорит «нет». В Ленинграде у них была привычка плевать в лицо своим жертвам. Это мелочь, ни в какое сравнение с настоящими пытками не идущая, но недаром сказано «всему месту быть пусту». Ахматова прочла мне пролог в Ташкенте летом 42-го года, когда на выпускниках военных училищ вдруг появились погоны. Мы возвращались из ботанического сада и вдруг увидели стайку юнцов в форме с погонами. «Они стали похожи на декабристов», — сказала Ахматова. Они действительно были похожи на декабристов, и в каждом из этих серьезных мальчиков сидел идеальный юноша со станции Кречетовка. И где-то среди них, еще не в Ташкенте, а в другом городе или в деревне, думал о России. Один бог ведает, что он тогда мог думать. Молодой артиллерист, по которому скучала каторга и литература. Мы не встретились с ним в Ташкенте, куда он приехал после нас в больницу. Если бы мы еще жили в Ташкенте, он бы нас все равно не нашел, потому что не слышал наших имен ни в школе, ни в двух вузах, ни в артиллерийском училище, ни на каторге, ни в ссылке, ни в больнице. А пришел бы он к нам, мы бы с подозрением отнеслись к неизвестному человеку и не помогли бы ему додумать свои мысли. Я не знаю, о чем он думал в те годы, но ему пришлось разделить судьбу огромных толп русских мальчиков с погонами. Декабристов, петрашевцев,